«А если и так», — ощерился седой волк, сверкая глазами, — «думаешь, стали бы нас терпеть, если бы это не было выгодно, да просто заперли бы здесь и все, даже рисковать никто бы не стал, и долго мы бы тут протянули, питаясь крысами, и ходя в одежде из них же, думаешь, не пробовали, приятного мало, выбора-то нет, либо договариваться и жить здесь, либо качаться и валить в большой мир, вот только я туда не хочу, лишь здесь в человеческой песочнице». «Среди людей, мы по-настоящему свободны, а теперь, когда утеса не стало, все договоры пойдут на смарку и придется снова договариваться с посредниками, не будем мы с ними договаривать», — зло бросил Балагур. «Твари они, а ты лучше?» — вдруг абсолютно спокойно спросил Седой. «Вот чем ты лучше, ты вчера пришел, оскорбил всех жителей города, а когда тебе указали на дверь, убил утеса, вообще-то утеса убил я, решаю уточнить». «Верно», — усмехнулся Седой. «Убил ты, но что это меняет? Ты и твои друзья поступили так же, как поступают посредники. Приходят и берут то, что им по нраву. А, разве не так?» И ехидно ткнул пальцем в девчонок из гарема. «Да уж логика у него непробиваемая. Нет, я готов поспорить. Вот только, что толку-то? Все, что скажешь, будет как об гуся горох. Нет, тут надо по-другому. Сядь», слегка хлопнув по столу, указываю напротив себя. Балагур с близняшком двигаются, освобождая место. «Ты не хочешь в большой мир? Тебе нравится здесь, среди людей? Так давай подумаем, как сделать это место лучше. Может, нам просто не нужны посредники? У меня тут квест висит, на то, чтоб переселить всех в свободный. Или тебе обязательно требуется, чтоб были посредники со своими рабами?» «Квест?» – мужчина сглотнул. «Ага. Кажется, есть контакт, ведь если есть квест, значит, его можно выполнить. И раз Эдем его выдал нам, то все можно изменить. Этот мужик практически местный, он не видит своей жизни за пределами песочницы, и сделать ее лучше в его интересах. Ну не совсем же он гнилой, иначе ушел бы жить к посредникам, а он обитает здесь. При этом одет не лучше прочих, значит, не паразитирует на других. Просто фанатик своей веры в то, что только здесь он свободен, садится на лавку напротив меня и требовательно спрашивает, что за квест. Я уже сказал, освободить всех рабов и переселить в свободный. Ты понимаешь, не будет рабов, не будет посредников и городу будут доставаться не объедки, можно будет торговать напрямую. И как вы себе это представляете? Обводит присутствующих взглядом. Серьезно? Усмехаюсь. Думаешь, я могу предложить тебе план, не зная местных раскладов? Я умею воевать, ты знаешь, что здесь и как, вместе мы сможем выполнить квест. Ну, что думаешь? Какое-то время стоит тишина, прерываемая лишь позвякиванием бронзовой поварешки в большом котле, в котором Роза вновь что-то готовила. Вдруг Седой встал и, сделав несколько шагов в ней, требовательно протянул руку. «Роза, будь любезна, подай мою заначку». Та, вздрогнув, нервно убрала со лба выбившийся локон. «Заначку?» – ошарашенно переспросила. «Да-да, заначку», – кивает волк. «Роза, неси, ни от кого прятать уже». Та кивает и, убежав в небольшой сарайчик, стоящий в паре шагов от плиты, принесла глиняную бутылку. Взяв ее, Седой прихватил 4 кружки и поставил их на стол. Потряс бутылку, там что-то отчетливо плескалось. Вот одна из маленьких радостей торговли. Гномья водка. Да чего же противный народец, но никто, так как они не умеют ее готовить, разлив по кружкам, все без остатка, на взгляд едва ли грамм по 50 получилось, пододвинул мне с парнями, одну оставив себе. У меня на родине говорят, такие вопросы на сухую не решают. Ну, за удачные переговоры, протянул нам тару, чтоб чокнуться. Стукнулись кружками и Седой, тряхнув головой, вылил в себя все до капли, судорожно вздохнув, стукнул кулаком себя по груди. «Хороша, переглядываемся с парнями», Балагур пожимает плечами и вливает водку в себя, за ним тихоня и я. «В конце концов, не отравит же нас?» «Нет, одно если бы он эту бутылку из сумки достал, а так ведь у Розы лежала. Видно, что ценит этот напиток и по чуть-чуть принимает. Ну и, в конце концов, на земле тоже не все вопросы можно на сухую решить. Ну что я вам скажу, спирт, как спитер. Правда, кажется, там еще что-то для вкуса есть, но при такой крепости, это не особо актуально. Пару секунд сижу, оценивая ощущения от данного напитка. Ну точно спирт. Приходилось пивать такой, друган мой Петька Пьеро, будучи студентом-медиком, угощал таким. О, а вот и системное сообщение прилетело. Что может быть лучше гномьей водки? только отравленная гномья водка. Ясность мысли увеличивается на 20. Паралич всех мышц. Через 20 секунд после принятия, сроком на 20 секунд, напротив сидел улыбающийся парализованный Седой, а из ближайших сараев бежали вооруженные люди, те самые, что вчера трусливо побросали оружие. Вот только не факт, что успеют добежать. Тигра, выхватив кинжал, воткнула мне его в глаз рядом, судя по движению, Света атаковала Тихоню. Здоровье рухнуло до половины. Крит, будь он неладен. «Простите», — раздался от плиты голос Розы. «Они обещали вернуть мне дочь. Серая хмарь вокруг и мигающий таймер. До возрождения 6 часов. Эх, не успело перо ангела откатиться». Глава 17. ХМ. «Интересно, а я тут один? Кажется, у Тихони перо ангела неиспользованное. Надеюсь, Витька свалит по-тихому и засядет где-нибудь в засаде, чтоб помочь нам при перерождении. Чует мое сердце, будут нас там ждать теплой компанией. Может, даже вместе с посредниками. А вот у Балагура, думаю, шанса свалить не было». ХМ. «Интересно, интересно. Балагур. Вован, ты тут?» Ору во весь голос. «Ту-ут», раздается издалека. «О, иду на голос. И где этот любитель выпить отравленной водочки, которого зарезали? Стоп, а ведь я не видел, чтоб близняшки атаковали Вовку. Может, они не при делах? Хотела бы верить, иначе я просто буду всех баб бояться. Ведь как они на него смотрели, я же был уверен, что Фая и Тая втрескались в нашего Ловеласа. Неужели коварству женскому нет предела, и они вот так вот преданно смотрят тебе в рот, а потом втыкаю нож? Эх, ну и что на Тигру со Светкой нашло? Неужели обиделись на то, что сперва Витька от них отказался, а потом я гордость свою начал показывать? Да кто их знает. Молод, хорош блудить, стой на месте. Я сам тебя найду. Уже ближе раздался голос Вовки, но опять с другой стороны. Что не так с этим туманом? Голос доносится все время с разных сторон. Стою. Фух, раздается из-за спины. Вздрогнув, оборачиваюсь. Вова, пху есть происходить? Да у меня от этих переживаний совсем из головы вылетело, что здесь можно усилием мысли переноситься. Потерев грудь, отвечает мой друг и извечный напарник по пикировкам из прошлой жизни. Ну а что, мы же с ним самыми здоровыми были в нашей группе, что по росту, что по массе. Хотя я, конечно, покрупнее буду. Неужели тебя тоже девчонки зарезали? Расстраиваюсь. Ня, качает головой, эти сволочи с копьями добежали и буквально на последней секунде грохнули. Точнее даже, паралич прошел, и в меня, тут же, пяток копий воткнулось. Что-то долго бежали, чищу затылок. Они их тоже убили, скрипнув зубами, сжимает пудовые кулаки Вовка. Кого? Не догоняю. Девчонок моих, правый кулак с громким хлопком, врезается в ладонь левой. Твоих, сжимаю плечо разошедшегося товарища. Да, кивает и как-то потерянно смотрит на меня, представляешь. Завизжали, выхватили кинжалы и бросились на перехват. И ведь почти удалось дать мне время. Секунды не хватило, буквально. Выходит, не врали, не пытались обмануть, а действительно влюбились. Ведь так не бывает. Алижа мотает головой. Бабы они такие, в глаза про любовь, а чуть расслабился, хвост пистолетом и ноги вверх. С чего ты это взял? Усаживаюсь на пол и, скрестив ноги, смотрю снизу вверх. Вовка, хмыкнув, усаживается напротив меня. А что хочешь поспорить? Наклоняет голову к плечу. Ладно, промолчу про нимфу, которая бегом сбежала от меня после того, как мы победили демонов страха. Все-таки там выбор небогатый был, либо разбежаться, либо жениться. Но вспомни свою любовь, только выспи, Роза, порог, а ее уже какой-то очкарик жарит. Или может напомнить всех тех замужних дамочек, которые обещали хранить верности в горе и в радости. Ты бы у Степаныча о них спросил, уверен, он бы многое смог поведать, если бы захотел. Ну, ты все еще будешь спорить со мной? Буду. Киваю, вот тебе пример, жена Лаки, которая ждала его 2 года из армии. Ну это не факт, мотает головой. Хряпсь, голова Вовки мотнулась и от резкого удара лопнула губа. Охренел, вскочивший на ноги Балагур, зло щерится на меня. Не зыркой, сплевываю. Ты знаешь правила, сказал гадость о жене Лаки, получил в морду. И раз его здесь нет, то бить тебя будем по очереди с Тихоней. Тьфу на вас, чтоб здоровенькие были, трогает губу, которая прямо на глазах затягивается. Мог просто сказать, чего бить-то? Тебе, усмехаюсь. Ты от Лаки почти год в рыло получал, пока дошло. Логично, вновь садится на пол. Ладно, за дело получил. так что не трогаем святое. Будем считать, что исключение подтверждает правило. В остальном-то я прав. Нифига, мотаю башкой. Вот тебе еще пример. Маришка и Анютка, жены Всеслава. Уж на что любительницы посверкать прелестями и покрасоваться перед мужиками, но ведь мужу не изменяют. Вон, он их аж на 15 лет одних оставил. И ничего, усмехаюсь. Да как ему изменять? Он же бог. От возмущения Вовка вскакивает и начинает бегать вокруг меня. Тем не менее, факт налицо или будешь спорить, делать мне нечего, я еще жить хочу, бухается напротив меня, нечестно играешь, это не игра, братец, вон сегодня две девочки кинулись против своих, чтоб защитить тебя, но так не бывает, уже не так уверенно спорит Балагур, бывает, не бывает, раздается знакомый голос, кто их баб поймет, рядом с нами появляется старый знакомец, ангел-админ, подойдя, слегка кивнул головой и поинтересовался. Как думаете, на стульях будет удобнее сидеть? Синхронно киваем и тут же пересаживаемся в появившееся из ниоткуда кресло. Причем у ангела появился именно стул с прорезью на спинке. Видимо, для крыльев. Люди, демоны, ангелы, грустно продолжает он, эльфы или гномы, разницы нет. Везде мужчины не могут понять поступков противоположного пола. А что у ангелов есть женщины? У Балагура аж глаза засветились. Вот, ангел, подняв в небеса палец, потряс им. Кто там еще считает, что я слишком много бонусов выдал этим типам? Говорю же, надо ему дать перо ангела. На мгновение замолк, как бы прислушиваясь к ответу и произнес. А если в следующий раз они в бухгалтерию или столовую полезут? Что, тут есть столовка? Вовка мечтательно закатил глаза. Так чего сидим тут, как дураки, на сухую? Айда в столовку, чаю попьем. И, ухватив пернатого за крыло, куда-то поволок. Семенель, дружище. Пойдем на ваших ба, на булочки пойдем, посмотрим, поедим, то есть булочек. Кстати, резко останавливается, так что ангел врезается ему в спину. А где твой начальник? У меня к нему еще несколько вопросов имеется. Молот, взвыл ангел. Чего тебе, Сема? Пытаюсь не заржать от непосредственности своего друга. Это же надо было сказать ему, что тут где-то есть столовка и там есть поварихи. При этом еще и крылатые. Сами накосячили. Сами пусть и успокаивают. Я между Балагуром и столовкой не встану. Скорее помогу булочки выносить. В животе согласно заурчало. Ангел сник, но все-таки попытался возмущаться. Я не Сема, я Семенель. Ну как скажешь. Пожимаю плечами и демонстративно затыкаю уши. Сема тоже хорошее имя. Понуро соглашается ангел, которого Балагур уже развернул к себе и принялся задавать вопросы. Согласен, Сема отличное имя. Только ты мне зубы не заговаривай. «Где твой начальник? Где столовка?» И, не мудрствуя, потянул за перо. Из глаз ангела хлынули слезы. «Балагур, прекрати!» «Хватаю Вовку за руку. Он же не враг. Не надо!» «Подумаешь, бабы с крыльями, подумаешь, пирожки горяченькие!» В желудке снова заурчало. «Хотя жрать и правда охота. Слушайте, а что тут все без хавчика по 6 часов сидят? Ну вы звери! Что-то мне уже не так и жалко этого админа!» Надо же, людей голодом морит. Еще и Вовка пожаловался. Вот я и хочу с его начальником потолковать. Прикинь, сидеть тут голодом по 6 часов. В прошлый раз поймал этого паразита, а меня как выкинет на перерождение. Так и не успел выяснить, почему не кормит. Так вы же единственные, кто бодрствует. Все остальные, как бы спят все это время, возмущенно пискнул Семенель. Вот и кормили бы не спящих, возмутился Вовка. Я... Когда голодный, жутко нервный. Вот погодите, злорадно скалится Балагур. Скоро молот капитально проголодается. Уж он вашу столовку и без подсказки найдет. Кстати, Вован, бросай крылатого, уверен вон оттуда. Тычу пальцем направо, свежим хлебушком несет. Аж молочка захотелось. Вперед, Балагур, отринув в сторону суетное, в виде обалдевшего ангелочка, рванул вместе со мной на запах вкусняшек. Глава 18. Вот хотите верьте. Хотите нет, но мужики у расы ангелов такие же, как и у людей. Стоило Балагуру пристроиться возле прилавка раздачи и, поигрывая грудными мышцами, если кто забыл, мы тут с ним по пояс голые, начать вдувать в уши местных крылатых поварих всякие комплименты, как пустая до этого столовка начала моментально наполняться самыми разнообразными представителями пернатого племени. Разнообразными, это по виду. А вот пол у них был явно мужской. Наверное, для начала надо сказать пару слов о данном месте. Хотя, что тут говорить, вы бывали в общественных точках питания, значит, хорошо себе представляете, что тут и как, единственно с поправкой на крылья. Вместо стульев табуретки, расстояние между столами раза в три больше, чем где-нибудь на земле. Пункт раздачи ничем не отличался от земного, длинный прилавок с высокими полками, на которых была выставлена еда, единственно в конце отсутствовала кассирша, как класс. Как пояснил Сёма, кормили здесь бесплатно. Ну и кухня, которая находилась прямо за стойкой раздачи, была огромных размеров, плясать можно. Оно и понятно, крылья не слишком-то способствуют тесноте. Смахнешь супец на пол, обратно не соберешь. В общем, все, как и на земле, даже стенды на стенах имеются, почти как дома. Не поверите, у них реально на стене висит плакат, на котором изображен грустный ангел с сильно пощипанными окровавленными крыльями. А чуть сзади изображен здоровый, злобно ухмыляющийся тип, с пучком перьев в кулаке и скапающими с них кровью, в голубом берете и весьма похожий на балагура. И гигантская надпись: «Ангел будь бдителен, гвардейцы снова в Эдеме». Или как вам такое? Кровать, на ней спящий ангел, лицо умиротворенное, я бы даже сказала духотворенное. И рядышком полуголый, бугрящийся мышцами амбал, в неизменном головном уборе и при этом держащий над головой огромную штангу, которая аж гнется под весом блинов. Что, неужели я реально выгляжу так глупо? Где этот художник? Хочу сказать ему пару ласковых. А уж тому, кто эту дебильную надпись придумал, перья повыщипывать надо. Только представьте, ангел, пока ты спишь, гвардейцы качаются. Чушь. Так что они сами виноваты, что я от расстройства собрал все пирожки, что были, в огромный тазик, который Вовка выпросил у местных дам. Хм. Кстати, тазик он мне отдал, а сам с той стороны прилавка остался, продувать ушки местным красоткам. Вовке не требуется одобрение системы, у него от рождения высший скилл, навык, повелитель сердец, всех представительниц общепита. Давно установленный факт. Ах, сколько вкусняшек и двойных порций было съедено группой диверсантов коршуны. Ибо скилл у Вовки высший, как я уже сказал, так что кормили всех, а не только его. Однако о наболевшем. Где компот? А вот он. Следующий плакат был вообще из области, не знаю даже, как объяснить. Стоит ангел, с зажмуренными глазами, пальцами затыкает уши, из которых течет кровь, а рядом тихоня что-то вещает. И надпись: «Ангел, помни, у гвардейца даже язык оружие». Мне кажется, нас здесь не любят. Усевшись за ближайший стол, бухнул туда же тазик с пирожками, поставил рядом поднос с компотом и, выхватив румяную, жареную на масле вкусняшку, идеального размера, как раз на один раз, запихнул ее в рот, и чуть не расплакался. Он был с печенкой. Нет, не то чтоб я жутко любил именно такие пирожки, нет, зато их просто обожал наш командир, капитан Рогожин, он же Джин, человек, который вывез с земли балагура, прорвался к Эдему и тем самым спас его. Уверен, что без него и нас бы здесь не было, не конкретно вас. Семенель жадно наблюдает, как я жую, вообще вашего брата-гвардейца. Вы же наши антиподы. Чего? Я аж поперхнулся капусткой из очередного пирожка. Какие нафиг антиподы? Мы же не демоны. И прекрати пожирать глазами еду. Пододвигаю к нему тазик с пирожками. Просто возьми и ешь. Ты что, на диете? Нет, вздыхает, не на диете. Это за то, что я тебе перо ангела дал. Наказали. Видишь ли, не имел права выдавать. А уж за то, что тихо не выдал. Начальник вообще озверел. Вот и не могу взять с прилавка ничего, кроме пары ватрушек в день и стакана чая, голодно сглатывает. Ну так ешь, подаю пирожок, бери. Но тот только как-то затравленно оглянулся на набежавших и позанимавших соседние столы коллег и втянул голову в плечи. Кажется, боится. Что-то мне теперь тоже хочется познакомиться с местным боссом. Есть у меня пара вопросов. И тут взгляд цепляется за плакат со злобствующим балагуром. Ну, а что? Хватаю Семенея за крыло и слегка потянув на себя, так чтоб не делать ему больно, рявкнул, брызгая во все стороны слюной и картошкой с луком, которые были в последнем пирожочке. Ты что, меня не уважаешь? Думаешь, отравить хочу? А ну жри, а то крылья оборву. И запихнул в рот ему вкусняшку. Подвергнутый жутким истязаниям ангел был вынужден начать есть, а я грозно обвел взглядом присутствующих здесь представителей местной администрации и кровожадно стукнул кулаком об ладонь. Очень хочется подраться, вот только дайте повод. Ух, оно, конечно, их тут много и вполне возможно запинают, Но у нас тут, мать его, бессмертие. И в следующий раз я буду знать, куда идти. Ух, прямо так и поразбивал бы эти наглые сытые рожи. Сёма, между прочим, ради них старался, чтоб мы тут реже появлялись. А они нашли крайнего. Ну, а как же, знаем, проходили. Ну, давайте, доходяги, только даете повод. Алижа, ты чего орешь? Через прилавок как раз перелетел вооруженный огромным черпаком балагур. Даже ни одной тарелки не сбил с верхних полок. Могет, однако. Тьфу, обломщик, я-то думал, махла началась. Эх, Алижа, оказывается, не так здесь и плохо. Довольно улыбается. Все, теперь как только грохнут, я сразу на кухню. КХМ. В столовую, я хотел сказать. С той самой кухни раздались довольные смешки, а вот мужички местные как-то напряглись. Нет, похоже, без махлы сегодня не обойдется. А вполне возможно, что в скором времени появится новый плакат. Что-то на вроде балагура, схватившего Ангелиссу за выступающие места. Она такая вся в слезах. Ага, счастье, он такой зло скалится. Я бы сказал, довольно лыбится, что не пришлось долго уламывать. И надпись: «Ангел, будь бдителен, гвардейцы распутные и беспринципны». Хотя, как по мне, надо писать другое: «Ангел, пока ты работаешь, гвардейцы уговаривают». Тем временем Вован заметил, с какой скоростью жует, причем не по доброй воле, можно сказать, под пытками, наш пернатый друг. «Сёма, тебя тут, что не кормили?» Тот только тяжело вздохнул и развел руками, на что Вовка замахнулся на него черпаком и грозно прикрикнул: «Жуй давай, а то как стукну, и компотом запивай». «Сёма, так что там с антиподами-то?» Интересуюсь, смакуя очередное чудо кулинарии. Запив очередную вкусняшку, Ангел пожал плечами: «Не совсем верно выразился, вы, скорее, коллеги наши, только, как бы, шевелит пальцами, сложно объяснить, вы не враги даже нам. Вот только мы сторонники строгого порядка, а вы...» Беспорядка. В зале появился еще один действующий персонаж. Все такой же Ангел, с тонкими, почти женскими чертами лица, весь в белом и сам белобрысый, вот только кончики его перьев были золотыми. Видимо, местный босс. А если взглянуть на балагура и на то, как он поудобнее перехватил черпак, то точно он. И тут я неожиданно понял: драки не избежать. Потому что если не заеду кулаком в эту наглую харю, не видать мне спокойного сна. А этот борзый тип, скривив морду, брезгливо так, произнес: «Семениэль, кто вам разрешил есть больше установленного для вас лимита? Ваше наказание будет про...» Договорить он не успел. Балагур просто заехал черпаком ему по зубам. Ангелоида понесло в ближайшую стену, но добраться он туда не успел, так как был пойман за пролетающее мимо крыло. Говорю же, бессонница — это не наш метод. А так как насмерть тут забить никого нельзя, то сдерживаться я не стал. Первым же ударом доломал то, что не смяло оружие балагура: зубы, нос, челюсть. А затем, ухватив местного босса за ноги, рявкнул на Семениэля, отвешивая пинка, чтоб у него тоже травма боевая была. Под стол, быстро. И пошла потеха. Кто сказал, что если использовать глав админа как дубину, то парусность крыльев не позволит делать это эффективно? Нормально пошло. Уже через пару минут нечему было паруситься, ощипался болезный. Рядом радостно похекивал балагур, раздавая плюхи своим черпаком. Все-таки не зря висит плакат о том, что пока ангелы спят, мы деремся. Кабинетные работники, одним словом. Да и привыкли, что когда спускаются в мир Эдема, им в руки тут же дается огромная мощь. Спросите, не боюсь ли я, что они спустятся и покарают нас там? Нет. Ну что они могут сделать? Убить? Это да. То есть пригласить к себе в гости. А тут мы на равных. Ну почти. Кабинетные работники и спецназовцы, кровью залитые с ног до головы. Причем не виртуальной, а реальной. Так что я всегда с радостью. Вот только сменю себе дубину, а то, кажется, местный босс уж слишком мягкий стал. Вместо бумс, все больше шмяк. А ангелоиды все прибывают. Эх, раззудись плечо. Хорошо хоть Сёма успел заныкаться. Лежит такой у стеночки и довольно улыбается. Кажется, у него тут к многим свои счеты. Хотя если подумать, к нам ведь наверняка отправили того, кого не жалко. Вон как быстро на него всех собак повесили. Ничего, браток, ты-то как раз, тут единственный нормальный парень. Не зря же утащил с собой тазик с недоеденными пирожками. Понимаешь, насколько это страшный грех, топтаться по такой вкусноте. Приятного аппетита, тебе, пернатый. А мы постараемся убедить местных в том, что ты верно поступил, когда дал нам перья, чтоб мы реже возвращались. А уж теперь, когда Вовка знает про поварих, внимание! Вас хочет воскресить персонаж Тихоня. Да нет, ух ты, персонаж. Кажется, Эдем начинает к нам адаптироваться. Глядишь, скоро игроками начнет называть. Ой, что значит воскресить? Время на принятие решения 30 секунд. Балагур, меня Тихоня воскресить хочет. Ну так вали, я тут и сам разомнусь. Не впервой. Лады, как воскреснешь, сразу не лезь в драку. Беги в сторону ручья. Понял. Ты там сам раньше времени не скопыться. Ну здравствуй, песочница. Глава 19. Эх, что-то с этим миром не так. Убили. Встретил ангелов, подрался с ними. Воскресили и на тебе. Небритая рожа Тихони — это самое страшное. Не то, что у Тихони рожа, а то, что небритая. Серьезно, и в этом мире тоже бриться придется. Эх, не удалось соскочить. Ну не люблю я это дело. Бяда. Хотя, если хорошо подумать, если тут есть гномы, то... Как же им без бороды? Гном без бороды — это не гном, так карлик какой-то. Вот ведь, им бороду подавай, а я теперь тоже бриться должен. Ну что за народ такой, Алижа? И хрясь мне по мордасам. Ты живой? Вот вгрызла сейчас дам, огрызаюсь, сразу все поймешь. Уф, Витька смахивает со лба несуществующий пот. Получилось. Чего у тебя получилось? Встаю на ноги, в той самой кухне, где мы вчера сидели и изображали пьянку. Там, между прочим, Балагур один теперь ангелов к порядку приучает. Эх, машу рукой. Ты что, меня на себе приволок? Нет, ты сам пришел, мертвый. Тихоня, строго смотрю на боевого товарища. Пообещай мне одну вещь. Какую? Ты не будешь больше шутить. Вздыхаю. Ну не твое это, Витек. Зато я тебя воскресил. Довольно лыбится. Это верно. Киваю. Потратил единственный свиток воскрешения. На меня. Всего такого грозного. Раскачанного аж до первого уровня. Вот беда-то была умереть. А навыки? Хмыкает. Да что там тех навыков-то? Пару раз подраться, да унести кого-нибудь до ручья, чтоб умыть. Ведь, ну сам подумай, или эти навыки вновь открыть, либо через месяц ласты склеить. Вот тогда и пожалеешь, что потратил такую редкость, как свиток воскрешения. Не пожалею, отмахивается. Я так же, как и ты думал, прикинул, что залягу возле точки возрождения, и в нужный момент выскочу. И мы организованной толпой распинаем им седалища пошире. И что же тебя заставило сменить планы? Седой вместе с посредниками нас будет встречать. Чешет подбородок, скрипя щетиной. Интересно, как тут бреются. Аж бесит. И не говори, тоже тру колючий подбородок. Станков тут точно нет, а жаль, вздыхаю. С чего ты решил, что Седой спелся с бандитами? Слышал, пожимает плечами. У меня... Как жизнь до 1% скатилась, так и метнула за какую-то хибару возле стены. Все забегали, заголосили, ну а пока народ хлебалом торговал, заскочил на здоровую каменюку, да пристроился с видимой им стороны. Видимой, не понимающе пялюсь. Ну да, кивает, хамелеон активация 5 секунд, а перо ангела невидимость 7 секунд. Вот и спрятался, жизни-то во мне было, палец прищемить. Молодца, вкидываю ладонь. Тихоня тут же хлопает по ней. Ну в общем, что скажу, близняшек наших убили обоих, точнее, наших, упираю руки в бока. Ну с Балагуром понятно, он же у нас джентльмен, трахнул бабу, значит, вроде как, можно познакомиться. Но ты-то чего их так быстро в наши записал? Молот, вздыхает, они же в драку за нас полезли. И не так важно из-за чего, из-за того, что с Балагуром замутили или просто ненавидели тут всех. За то, что пришлось пережить, или нет, смотрит мне в глаза. Ладно, киваю, проехали. Не то чтоб я прям согласен, но и спорить глупо. Девки пытались помочь, в отличие от прочих, злобно скалюсь. Рассказывай. Да что рассказывать, неожиданно улыбается. Короче, одну из близняшек в бою убили, уже после того, как Балагур ласты свернул, а вторая, как увидела это, завизжала так, что мужики эти с копьями, чуть не потеряли их, а девка в это время отскочила, думал побежит, но, радостно трет руки, скакнула на тигру и хватит зубами за нос, начинает ржать. Походу от Балагура заразилась, откусила, ржу похлопывая себя по коленям, на раз, вытирает слезы. Грохнули ее конечно, но это был эпик. Я тебе говорю, Алижа, это точно наш контингент, точнее Вована, смех все еще не полностью отступил, так что говорю с трудом. Но ты прав, воскреснут, забираем в команду. Да уж, как они такие дикие, только в гарем попали. Разводит руками. Да легко, отмахиваюсь. Тут вариантов немного. Либо самим так удобно было. Ну а что, напрягаться-то, особо не надо. Да и не урод утес был. Ну или второй вариант, они же сестры. Что проще, сломать одну сестру, угрожая другой? Тоже верно, цыкнув зубом, хмурится, жаль, правда, теперь не узнаем. Почему? Да потому же, пожимает плечами, что и отсутствие носа у тигра не навсегда. Верно, хлопаю себя по лбу. Так что там с бандитами-то, а то время уходит. А точно, кивает. В общем, Роза Седому решила напомнить, что он дочку обещал вернуть. Вот ведь дура баба, сплевываю. Угу, кивает, он ее приказал скрутить и говорит, мол, обещал, что увидишь. Понятно, обвожу взглядом кухню. Думаю, хороший повар дорого стоит. И теперь ребятки ждут нашего перерождения, что подправить на рудники, и ждут вместе с бандитами. И ты решил меня воскресить, чтоб мы смогли подготовиться, угадал. Ну что ж, Витек, мой тебе одобримс, если бы ты не подсуетился и не спер мою тушку бренную. Кстати, с площади спер или занесли куда? Да туда же, куда и мы утеса складировали, кивает на дверь, и что охрану даже не поставили, удивляюсь. Ты-то, где-то тут же был. Ну, во-первых, для них я просто исчез. Во-вторых, поставили двоих, тех, что вчера на воротах стояли, грозные парни, аж третьего уровня, и, грохнул, молодца, оружие какое есть, только копья и пара кинжалов, показывает один из местных рыжиков, хм, милое дело, уж поверьте, с таким оружием я умею обращаться, ха, конечно не лаки или мажор, но тоже не пальцем деланный, джин, как будто знал, что нас ждет и с холодником нас гонял так, что пена изо рта шла. Эх, давно не брал я в руки шашек, порубать врагов на раз. Причем, шашки здесь не те, что по полю в клеточку гоняют. Спасибо, товарищу Рогожину, за нашу счастливую службу, подмигиваю Тихоне, крутанув кинжал пальцами. Истину глаголите, товарищ младший сержант, поигрывая вторым кинжалом, улыбается Тихоня. Не смею с вами спорить, товарищ младший сержант, и, подкинув в воздух кинжал, поймал и заинтересованно уставился на него. Что там нам покажет система? Дрянной бронзовый кинжал. Модификатор урона 150. Тихоня, что-то я не понял, а где урон оружия? Сам в шоке, разводит руками. У копии такая же фигня, только модификатор 180. И что сие значит? Не знаю. Ну, а нафиг ты гайд у пернатых выбивал, так что у них там кровь из ушей шла. Какая кровь? Смотрит на меня, как на не сильно умного. Забей, отмахиваюсь. У них там в столовке плакат с твоей рожей. Типа ты так их заболтал, что кровь из ушей пошла. Вот гады. Возмущается, бывающий иногда очень нудным Витька. Не то слово. Погоди, замирает и с подозрением пялится на меня. Какая столовка? Обычная, с поварихами, улыбаюсь. Алижа, а ты уверен, что Балагур скоро вернется? А то ты же его знаешь. Не боись, хлопаю по плечу. Уверен, его оттуда выгонит. Хотя, я так понял, что на перерождение выкидывает, не спрашивая. Это хорошо, соглашается он, а то перепортит там всех баб, ангелы нам не простят. А-а, отмахиваюсь, кого это теперь волнует? Мы и так с ними там так замесились, только пух летел. Не скажи, хмыкает Тихоня, сам же знаешь, хорошая драка это не война. Ну, тут как получится, развожу руками. Ты, кстати, не в курсе, чего бабы нас резать-то начали? Фиг знает, пожимает плечами. Хотя догадка у меня есть. Какая? Да вокруг укушенной тигры, Седой как наседка носился. Вот и думаю. А если, чуть склонив голову к плечу и прищурившись, уставился на меня, как вариант, киваю. Ладно, давай, наверное, выдвигаться к порталу. А то почти полдень, а мы еще здесь. И тут меня прикрутило, в животе прям запрыгало и завертело. Вначале испугался, что опять как-то отравили, но потом сообразил. Ох ты ж, кажется, ангельские пирожки, боком выходит. Вот тебе и игра. Витек, ты тут сортир не видел? То есть пока я тут тебя на себе таскаю, ты там пирожки трескаешь, с ангелами дерешься и на красивых поварих пялишься. С чего ты решил, что они красивые, а что нет? Видно было, что Тихоня расстроился. Не знаю, мотаю башкой, я только одну видел и то мельком. Вроде зачетная такая, за подробностями к Балагуру. Ну, кто бы сомневался, Витя, так как насчет сортира, на улице, усмехается, так что я туда не рискнул идти, это не пирожки, а лежа, это физиология накрыла, только меня пораньше, чем тебя, ты-то мертвый был, и что, я понимаю, по-маленькому нет проблем, но мне-то сильно надо, давить начинает не по-детски, так что аж пританцовываю уже, Тихоня вздохнув, пнул в мою сторону здоровую кастрюлю, стоящую на полу, угораешь, но этот тип, только пожал плечами. Ну и тить его за ногу. Однако делать нечего, придется заниматься вандализмом. Думаете, на этом мои злоключения закончились? Ага, сейчас, наступил полдень. Внимание, вы приняли уникальный коллективный квест. Революция. Разрушить существующий строй и организовать новый, кардинально отличающийся от предыдущего. Условия выполнения. Не допустить блокировки песочницы. Жители должны спокойно покидать ее пределы. Их не должны отправлять на перерождение, потому что кто-то решил, что знает, как жить правильно. В песочнице должны начать жить рожденные на Эдеме. НПС или НИПИСи, как их называют в играх вашего мира. Ограничения. Вы не сможете получить 11 уровень, пока не выполните задание. Награда. 1. Ненависть всех, кого вы лишите огромных доходов. 2. Возможная признательность тех, кто впоследствии придет на перерождение в эту песочницу. 3. Я ведь предупреждал, хватит шпынять ангелов. Так что получите и распишитесь в получении. Эдем. П.С. Ах да, я тут подумал, что-то они у меня совсем расслабились. Обленились в корень, если быть честным. Жить скучно. Порой даже завидую братцу, который свалил отсюда. Эх, помню, гостил у меня ваш коллега. А ведь он смог выполнить задание. Теперь о нем легенды ходят. Хм, а вот это будет нехорошо. Подрывает мой авторитет. Джин справедливый, гвардеец изгнанного бога. Такого больше нельзя допускать. Внимание! Вам предлагается сменить класс. Ваш класс, гвардеец изгнанного бога, сменить на гвардеец небесного легиона. Да-да, время выбора. Пока не надоест сидеть на кастрюле. Ах-ах-ах, ну вы жжете. Вот вам квест. Оставить эту кастрюльку на плите в главной кухне. Пусть варится. Награду потом придумаю. Вот это я понимаю выбор. Либо согласиться, либо принять предложение. Конечно да. Внимание. Вам присвоено новое звание. Сержант гвардии небесного легиона. А то 3 младших сержанта это перебор. Вот это я понимаю. Сходили в столовку. Дорого нам удар черпаком Балагура по роже глав админа обходится. Да-да, во всем виноват Балагур. Я тоже совсем не собирался никого бить. Точно-точно. Глава 20. И что делать будем? Тихоня кивает на кастрюлю. Видимо, ему тоже прилетело задание. Ничего, качаю головой, принципиально не буду выполнять эту дичь. Согласен, Витек чешет в затылке. Не люблю тех, кто предпочитает жар чужими руками загребать. А то, видишь ли, гвардеец изгнанного бога, делающий что-то хорошее, это для имиджа плохо, нахмурившись, вздыхает, кивая на кастрюлю, использованную не по назначению. Давай, в сортир по дороге занесем, а то, что мы как свиньи, вдруг нам тут еще жить. Что значит вдруг? Усмехаюсь. На нас квест повесили, так что жить нам здесь придется. И желательно, не с людьми, которые могут нас сильно не взлюбить, если поставить кастрюльку на печь. Да и не хочется время тратить, даже на то, чтоб в сортир тащить. А если спалят, не е-е, машет рукой. Это сидеть и делать дела опасно, а поставить рядышком. Сказано, сделано. Немного осторожности, и вот кастрюлька стоит возле дощатой постройки известного всем типа «Эмыш». Поставили прямо посередине, чтоб никому не обидно было, и тут же прилетело системное сообщение. Хотите отказаться от задания «Ароматная месть»? Награда. Заклинание чистоплотный. Квестовое, неизучаемое. Даже искупавшись в канализации, вы больше не будете распугивать окружающих дурным запахом. Немного волшебства, и вы сами, и ваша одежда вновь чисты. Отказаться? Да нет, Витек, тебе не кажется, что нас пытаются задержать здесь? Очень даже кажется. Ну тогда жми отказ и побежали. В общем, покинули мы свободно и свободно. Крайне пуганых идиотов. Ходит, по сторонам не смотрит, на выходе никого нет. А может просто некому там стоять? Тех, кто вчера на входе были, Витек сегодня грохнул, и есть ли еще, мне неизвестно. Думаю, основные силы выдвинулись к порталу, чтоб скрутить нас после воскрешения. Теперь главное не влететь на всей скорости на поляну с порталом. Потому, что для того, чтоб успеть к воскрешению Балагура, придется бежать. Спасибо капитану Рогожину за навыки ориентирования. Там, где хоть раз прошли, не заблудимся. Хорошо, бежим, быстро. Хочу себе какое-нибудь достижение или навык. Быстроногий, как олень, или стремительный, как гепард. И тут Тихоня принялся тормозить. Чуть в спину ему не врезался, но нет, умудрился мимо проскочить. И все для того, чтоб обалдеть от происходящего. Представьте картину: мир меча и магии, народ бегает в кожаных доспехах, а на голове таскает шлемы. В городе свободном, там, где нет рабов, люди ходят в каких-то обносках и жрут деревянными ложками. И вдруг, на полянке, посреди леса, на поваленном дереве сидит, вы только вдумайтесь, мужик в белом смокинге, с бабочкой и красной розой в петличке. «Ущипните меня», — просипел тихоня. «Ай, Алижа, я пошутил. Предупреждать надо», — шиплю, и уже в голос. «Я так понимаю, вы и есть тот самый Эдем, как догадался». Мужик вскочил на ноги и, сделав большие глаза, встряхнул гривой черных, как смоль волос, достигающих плеч. Мы с другом польщены таким знакомством, что-то мямлю, пытаясь выиграть время, пока мы с Витькой потихоньку, мелкими шажками сдаем назад. Кажется, нам сейчас будут вспоминать помятых ангелов и проваленные квесты. Вы извините нас, но мы очень торопимся, куда если не секрет. Мужчина усмехается, демонстрируя идеально белые зубы. Так ведь молоко на плите оставили, выкипит, несет какую-то ерунду тихоня. Молоко, приподнимает бровь. Ага, тут же вклиниваюсь в разговор, вы не поверите. Я ему говорю, не ставь молоко на плиту, нам еще в лес идти. А ну хватит, рявкнул мужик, да так громко, что с деревьев вместе с шишками посыпались белки и прочие дятлы. Я спросил, как вы догадались, такое ощущение, что каждое его слово весит как минимум тонну. Ну, по крайней мере, белок просто придавило к земле. Еще чуток и будут белки-плоскодонки. Да что говорить, у меня по спине вон мурашки забегали. Внимание, вы подверглись ментальной атаке высшего уровня. Атака не смогла причинить вам вреда. Легко, пожимаю плечами. Не понял, этот высокий тип с брутальной внешностью, аж, рот открыл от удивления. Что значит, не смогла причинить вреда? И как давай пучить глаза и пялиться на нас? Стало страшно. Вот честно, что будет, если у него глаза лопнут от усердия? Или не дай бог, заржет кто-нибудь? Ведь обидится же. Начнет подлянки строить. А оно нам надо? И тут как давай бахать? Или правильнее сказать хлюпать? В общем, тушки дятлов и белок начали взрываться. А у меня на спине мурашки подросли. Точно вам говорю, крупнее стали. Внимание! Вы подверглись ментальной атаке вне категории уровня. Атака не смогла причинить вам вреда. Может, вам водички попить? Участливо поинтересовался тихоня. Или молочка? Тут же предложил я. У нас как раз на плите стоит. Мы сейчас быстро сбегаем. Витек, рвем когти, и мы с тихоней рванули вперед, мимо все еще пучившего глаза мужика. Но далеко убежать не успели. На самом краю полянки появился еще один мужчина, все такой же высокий, как и первый, только волосы светлые и глаза голубые, в отличие от карих Эдема, а в остальном очень похожи, как братья. Ну и костюм на нем был черный. Ну здорово, бойцы, радостно скалится, надеюсь, скучали, изгреб нас с Витькой в охапку, и так захотелось расплакаться от нахлынувшей радости. Теперь точно все будет хорошо. Глава 21. Наверное, стоит рассказать немного поподробней о том, кого мы встретили. Это был наш самый главный босс. Ну, а как еще называть того, кому продал свою душу? И я не шучу. Какие уж тут могут быть шутки? Наверняка же, сейчас найдутся личности, которые заявят, да кому вы нужны, мол, все это брехня о дьяволе и продаже душ. Дескать, грешника и так в ад утянут, чего переплачивать-то? И знаете, что я отвечу этим людям? Да без понятия, с дьяволом не знаком. Хотя с демонами приходилось пересекаться, им не понравилось, хотя мне тоже, если честно, но Всеслав вовсе не дьявол и вроде даже не бог, хотя тут не поручусь, он называет себя хранителем земли, а по мне так очень даже бог, на вроде всяких там перунов и прочих ярил с Велесом. Вот интересно, а как его все-таки звали в славянской мифологии, как в скандинавской мне известно, да уж сюрприз был еще тот, умеет Всеслав удивить, но странно другое, как он оказался здесь. «Всеслав, а ты разве не?» – просипел полупридушенный тихоня. «Что, не?» Древний бог разомкнул объятия и, сделав шаг назад, удивленно уставился на нас. «Вы о чем?» «Ну про то, что ты же, вроде как, должен выполнять супружеские обязанности», – Витек разводит руками. «Ах ты об этом!» – усмехается. «Так все, сколько можно меня эксплуатировать?» И запрокинув в небеса голову и разведя руки, выкрикнул. «Нет у тебя власти надо мной, Хель», и неожиданно запел, как Кипелов в той песне. «Я свободен, я свободен». Сердце ухнуло куда-то в пятки. 15 лет. Не думаю, что его бывшая жена выпустила его раньше, чем их договор закончился. А ведь именно на такой срок они и уговорились.